«Ну, как там наш Чарли?» — спросил он Бенджамена. Спросил мягко, дружески, пытаясь несколько сгладить недавнюю грубость. «А то не видите», — хмуро ответил Бенджамен. «Крышка, Чарли. Следующий раунд ему не выстоять». Прозвучал гонг. Чарли отклеился от стула. Вперед не пошел, экономил силы, выгадывал жалкие доли секунды. И едва Сэм Льюис приблизился к нему, сразу же ушел в глухую защиту. Джозеф видел, что Чарли спекся, и Сэму добить его труда не составит. И Сэм это прекрасно понимал, но уже не поспешал. Ему теперь было мало просто победить соперника. Желал вдоволь натешиться, покуражиться всласть. Руки он опустил, демонстрируя, что меньше всего заботится о защите. Пританцовывал, поигрывал плечами, пренебрежительно тыча Янга левой, почти не пуская в ход ударную правую руку. Играл, как присытившийся кот мышью. В очередной раз наскочил на него, передернул литыми плечами, попугивая. И в это время Чарли метнулся всем телом вперед, резко выбросил снизу вверх кулак. Угодил точно в подбородок. Зал одновременно, как по команде, охнул. Голова Сэма откинулась, он отступил на шаг. Но Чарли, откуда что взялось, тут же настиг его. Нанес еще один сокрушительный удар в незащищенный подбородок. К неописуемому восторгу публики Сэм грохнулся на задницу, высоко взметнув ноги. Стальной кулак Льюис сумел прийти в себя до счета 10, но теперь они поменялись ролями. Уже Сэм вис на Чарли, захватывал его руки, не давая наносить удары, а противник методично бил его, выискивая уязвимые места. Невозможно было поверить, что это тот самый Чарли Янг, который лишь недавно служил для Сэма боксерским мешком. Джозеф понимал, что покошачьи живучий китаец вовсю старается добить врага, прежде чем закончится раунд, не дать тому прийти в себя в перерыве. И дело, похоже, шло к тому. Сэм каким-то чудом держался на ногах, но все же дотянул до гонга. «Вот как дешево кучат», — сказал Джозеф напарнику. Бенджамин не ответил, может быть, просто не расслышал его слов в ликующем реве зала. Покинула ринг, заводящая публику, блондинка с семеркой на табличке. Джозеф Бойль, почти полностью восстановившийся, с интересом ждал, чем все закончится. Он болел за Сэма Льюиса. Вернее, не за, а против. Против Чарли Янга с шутовской косичкой, которому восхищенно и призывно махала сумочкой девушка с таинственными раскосыми глазами. Теперь все зависело от того, хватит ли стальному кулаку минуты передышки, чтобы собраться с силами. Не хватило. Так и не смог оправиться от потрясения. Весь седьмой раунд проплавал, а в начале восьмого судья на ринге прекратил бой. Прекратил к вящему неудовольствию болельщиков, наслаждавшихся бальзамным зрелищем того, как делает из Сэма Льюиса котлету их венценосный Чарли.